Глава 6. Ренат. Нечасто можно встретить парня, который скажет, что у него было паршивое утро, хотя при этом он проснулся в одной постели с охуенно горячей девчонкой после реального секс-марафона. Но факт остается фактом. Это утро было именно таким. Паршивым. Потому что мои планы спать до посинения, а потом открыть один глаз и подмять под себя ясноглазую, были вероломно разбиты неизвестным недоброжелателем, возомнившим себя дятлом. Да и, откровенно говоря, это было уже далеко не утро. И даже не обед. 16:00, если верить часам, который ознаменовал свой приход долбёжкой в дверь. Нет, пардон, отмотаем. Началось все с атаки на телефон. Бзинг, бзинг, бзинг, бзинг. И так 10. СМС-ка за СМС-кой. Одна за одной. С каждой последующей я просыпался все больше и зверел все быстрее. Привычки вырубать телефон на ночь не имел, в любой момент могут дернуть по работе. Поэтому сегодня эта проклятая штука сыграла со мной злую шутку. Бзинг. Открываю один глаз, второй. Лежу, уставившись в потолок. Башка гудит, шампанское вчера было явно лишним. А это блядское бзинг шурупами врезается в виски, ввинчиваясь до самого мозга. Бзинг, бзинг. Я бы сейчас с удовольствием дал в нос тому, кто устраивает мне с утра подобную пытку. Да еще и в выходной день. Я уже потянулся за телефоном, собираясь швырнуть его куда подальше, но матрас спружинил. Сука. Одно неловкое движение, и Вики завозилась. Почувствовала. Хоть и спала, свернувшись калачиком на другой половине кровати, почти в 1,5 метрах от меня. Такая неприметная и маленькая. Если бы я не был в здравом уме и твердой памяти и не помнил, что засыпал не один, я бы даже не заметил ее в ворохе одеяла, которое почти все оказалось стянуто на нее. Только облако темных волос на подушке разметалось, и плечи голые мерно подрагивают. Бзиньк, да мать твою, разъебу! Девчонка снова пошевелилась. Я выругался, хватая трубу. Ясноглазая обняла подушку и затихла. СМСная очередь к тому моменту прекратилась. Очень надеюсь, что у того, кто словесно расстреливал мой телефон, закончился СМС-пакет. Потому что если вдруг прилетит еще хоть одно сраное бзинг, я отправителю руки по самую жопу оторву. На всякий случай вырубаю звук и заваливаюсь обратно на подушку. Устраиваюсь удобнее и только прикрываю глаза. Тишина, красота, зашибись. Как бзинг сменяет стуком. В дверь. Тут уже крайне сложно игнорировать вторжение. Не мне, ясноглазый, который с перепугу подскакивает. А усевшись, ошалевшим взглядом озирается вокруг. Такая горячая спросонья, что к себе притянуть охота и залюбить. Снова. Пока я рассматриваю свою гостью, гостья гуляет глазами по студии и, наконец-то, догуливает. До меня. Растянувшегося на соседней половине кровати. Взгляд глаза в глаза, секундная заминка смятения, легкий румянец, блеснувший на скулах. Блять, клянусь, если она сейчас спросит, где я или кто я, то это официально будет самое паршивое из всех паршивых утра. Но нет. В дверь снова стучат, и Вики, поддерживая одной рукой одеяло, бросает вполне себе ясный взгляд в сторону коридора, грозным шепотом выдавая мне. «Умоляю, только не говори, что ты женат, блин!» «Вот тяна! С чего это такие выводы?» «К тебе кто-то ломится в дверь!» «Если бы я был женат, ты думаешь, я бы притащил тебя домой, ясноглазая?» «Ну, не бзди. Мы бы упали в койку в ближайшей гостинице». «Живёшь не один?» «Ага, сдаю чулан. С добрым утром». «С добрым. Только, похоже, уже не утро». Прядь волос за ушко прячет, почти смущенно кончик носа почесывая. «Тогда ты, наверное, кого-то ждешь? «А по мне, похоже?» «Честно говоря, не очень». «Сколько вообще время?» Новый стук в дверь. 16:40. «Не обращай внимания, подолбятся и уйдут. Лучше...» Перекатываюсь на бок, дергая за другой край одеяла, рывком стягивая его с обнаженной девчонки. «Иди ко мне, раз уж нас разбудили». «Ренат!» «Что?» «Нет, не пойду». «Ага, как же». «Ренат!» Шипит и на другой край кровати отползти пытается. «Бесполезно. Это моя территория, я на ней прекрасно ориентируюсь. Догоняю на раз-два, укладываю на лопатки. Под себя подминаю, губами в шею впиваюсь засосом. Вкусная она, пиздец просто. Вика брыкается, оттолкнуть пытается, а сама при этом так сексуально хрипло хохочет, что у меня уже каменный стояк. «Ты ненасытный зверюга! Я не готова, я больше не могу!» Ворчит шепотом, но сама того не осознавая поддается. Маленькая вруша. Голову откидывает, больше пространства мне предоставляет для поцелуев. «Мы уснули только недавно, и опять?» Ёрзает подо мной стратегически важные объекты, задевая. Больно аж до звезд в глазах. Я ее по ягодице шлепаю. «Ай!» «Не перестанешь брыкаться? Опять получится прямо сейчас, ясноглазая». «А если перестану?» «Полапаю и отстану». «Шикарная альтернатива!» Хохочет, но замирает. «Боюсь, тогда я не захочу, чтобы ты останавливался, красавчик». Я улыбаюсь и губы ее ловлю, пока просто невинно чмокнув, а у нее уже сердечко сбоит. Повторяю маневр, пульс учащается. «Еще бы ты не захотела, маленькая». Охрененно отзывчивая девочка мне попалась. Горячая, гибкая, податливая. Заводится с полуоборота. Хочу ее еще раз. А может, и не раз, как пойдет. Я на что угодно готов поспорить, что опыта в сексе у Вики столько же, сколько у меня в вышивании крестиком. Нихуя, короче. Ночью действовала на чистых инстинктах. Иметь такого ангела с такими совсем не ангельскими желаниями — мечта любого здорового мужика. Неискушенная, не испорченная и еще хер во тучине. Никто еще не открыл ей этот прекрасный развратный мир. Да, был какой-то. Ни девственница не обманула. Но этот какой-то был не особо с фантазией, так что она еще даже не представляет, сколько приятного может принести такая вот возня на кровати. «Ты правда не откроешь, Ренат?» «Нет». «Почему?» «Не люблю незваных гостей». «Ты офигеть, какой гостеприимный!» «О, ты еще многого обо мне не знаешь, ясноглазая». К слову, стук повторился. Вот-вот, секунд 30 как. «Мне надо хотя бы умыться и в душ. Мне надо в душ». «Ага, сейчас». Я все ее гениальные идеи, вылетающие изо рта, затыкаю поцелуем, уже настоящим, глубоким. На пару минут верю в то, что это утро еще можно спасти, когда ее губы начинают мне робко отвечать. Но всего пара минут, пока не слышу оглушительный крик. «Если ты там шпилишь свою подружку, умоляю, избавь мою нежную детскую психику от картинки твоей голой задницы, Реня! А если ты там отбросил коньки, держись! Я иду откачивать тебя медовым рафом!» Тонким голоском из-за толстой металлической входной двери. Меня как по башке звезданули. «Твою мать, Роза!» «Она что, сказала, шпилишь свою подружку?» Распахивает в ужасе глаза Вики. «Цветочек! Я промою ее 19-летний рот с хлоркой!» «Что за цветочек? И что мы будем...» В дверном звонке слышится шебуршение. Мы переглядываемся. Нет, Роза не взламывает его. У этой козы есть ключи от моей хаты, которые я, по дурости, самолично ей вручил. Да твою же бабушку, швец! Провал по всем фронтам. Ух, черт! Она? Она что, открывает дверь? Ясноглаза испуганно обмирает. На долю секунды. А потом как подорвется, как оттолкнет меня с небывалой для хрупкой девушки силой, прытко подскакивая с кровати. Начиная в неглиже метеором летать по комнате, выискивая взглядом нижнее белье и вещи, которые вчера слетали с нас от коридора до кровати в хаотичном порядке, приговаривая: «Чёрт, чёрт, чёрт!» «Не суетись, ты не съест!» — бросаю ясноглазый. «А ты, Роза, стой на месте!» Громче в сторону коридора, поднимаясь следом, натягивая боксеры. «Кто вообще такая эта Роза?» «Сестра». «У нее есть ключ от твоей квартиры?» «Есть. Но, чую, сегодня не станет». Хватаюсь за джинсы, одной ногой попав в штанину, скачу по коридору. Блять. Запинаюсь, чуть носом не пробороздив ламинат, но доскакать до платья Вики не успеваю. Дверь открывается и хлопает. По коридору слышатся шаги. «Я иду на ощупь, Реня. Я ничего не вижу». Судя по всему, улыбается эта рыжеволосая козюля. Я хватаю свою футболку, кидаю в Вики. Она ее ловит и натягивает, запутавшись в рукавах. Ругается, к стене жмется. Никак слиться с обоями собралась. Так не получится. Увы. «Не вижу. Совсем-совсем. Швец, ты надел штаны? Я не смотрю». «О, а нет, смотрю». «Ого-го!» Появляется в комнате Роза. Секунда на то, чтобы оценить ситуацию и... «Приветик!» — салютует двумя стаканчиками кофе. «Я к вам с тортиком!» — машет пакетом из кондитерской. «Надеюсь, не помешала?» Во всем моем окружении только очаровательный цветочек умеет так мастерски вовремя врубать режим дурочки. Я, разведя руки, как стоял в одной штанине, так и стою, скалясь. «Нет, что ты. Я совсем не был занят. Всего лишь не ответил на 15 твоих СМС и 10 минут не открывал дверь, совершенно ни на что не намекая. Так что в целом располагайся». Мы втроем переглядываемся. Вики вымучивает улыбку. Цветочек ей подмигивает. Клянусь, еще один взгляд в ее сторону, и ясноглазая свалится в обморок.